об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучение. Опять приношу тебе, верный сын Восточной Церкви, слово совета искреннего, благого. Это слово не мне принадлежит, оно святых отцов. Оттуда все мои советы. Храни ум и сердце от учения лжи. Не беседуй о христианстве с людьми, зараженными ложными мыслями. Не читай книг о христианстве, написанных лжеучителями. Истине соприсутствует Дух Святой. Он – Дух истины. Лжи соприсутствует и содействует Дух дьявола, который – ложь и отец лжи. Читающий книги лжеучителей приобщается непременно лукавому, темному духу лжи. Это да не покажется тебе странным, невероятным. Так утверждают светила церковные, святые отцы. Никто да не читает, сказал священномученик Петр Дамаскин, не служащего к угождению Божию. Если же и прочтет, когда что таковое в неведении, то да подвизается скорее изгладить его из памяти чтением божественных писаний. И из них именно тех, которые наиболее служат ко спасению души его, по состоянию которого он достиг. Противных же сему книг никогда не читает. Какая нужда принять духа нечистого вместо духа святого? Кто в каком слове упражняется, тот получает свойства того слова, хотя этого и не видят неопытные, как видят имеющие духовную опытность. Святого Петра Дамаскина, книга первая, статья рассуждений, Добротолюбие, часть третья. Если ум твой и сердце ничем не исписаны, пусть истинный дух напишут на них заповеди Божии и его учения духовные. Если же ты позволил исписать и исчеркать скрижали души разнообразными понятиями и впечатлениями, не разбирая благоразумно и осторожно, кто писатель, что он пишет, то вычисти написанное писателями чуждыми, вычисти покаянием и отвержением всего богопротивного. Писателям на твоих скрижалях да будет один перст Божий. Приготовь для этого писателя чистоту ума и сердца, благочестивую целомудренную жизнью. Тогда при молитвах твоих и при чтении священных книг неприметно, таинственно будет начертываться на скрижалях души закон Духа. Только те книги о религии позволено тебе читать, которые написаны святыми отцами Вселенской Восточной Церкви. Этого требует Восточная Церковь от чад своих. При совершении таинства исповеди положено спрашивать кающегося, не читает ли он книг еретических. Требник. Если же ты рассуждаешь иначе и находишь повеление Церкви менее основательным, нежели рассуждение твое и других, согласных с тобой, то ты уже не сын Церкви, а судья ее. Ты назовешь меня односторонним, недовольно просвещенным, ригористом. Оставь мне односторонность мою и все прочие недостатки. Желаю лучше при этих недостатках быть послушным Восточной Церкви, нежели при всех мнимых совершенствах быть умнее ее, и потому позволять себе непослушание ей и отделение от нее. Истинным чадом Восточной Церкви приятен будет голос мой. Они знают, что хотящий получить небесную премудрость должен оставить свою собственную, земную, как бы она велика ни была, отречься от нее, признать ее, какова она и есть, буйством. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. Земная мудрость – вражда на Бога. Она закону Божию не покоряется и не может покоряться. Послание к Римлянам, глава 8, стих 7. От начала таково ее свойство. Такую останется она до конца своего. Когда земля же и я же на ней дела, а с ними и земная мудрость, сгорят. Земля и вся дела на ней сгорят. Второе послание Петра, глава 3, стих 10. Святая Церковь позволяет читать книги лжеучителей только тем своим членам, которых мысль и сердечные чувства исцелены и просвещены Святым Духом, которые могут всегда отличить от истинного добра зло, притворяющееся добром и прикрытое личиной добра. Великие угодники Божии, познавшие немощь, общую всем человекам, страшились яда ереси и лжи, а потому со всевозможным тщанием убегали бесед с людьми, зараженными лжеучением и чтением еретических книг. Житие Пахомия. Имея перед очами падение ученейшего Оригена, искусного в любопрении Ария, красноречивого Нестория и других, богатых мудростью мира, погибших от самонадеянности и самомнения, они искали спасения и обрели его в бегстве от лжеучения, в точнейшем послушании Церкви. Духоносные святые пастыри и учители церковные читали писания богохульных еретиков, вынуждаемые к такому чтению необходимую нуждою всего христианского общества. Они словом сильным, словом духовным обличали заблуждение, возвестили всем чадам Церкви скрытую опасность в еретических писаниях, прикрытую великолепными наименованиями святости и благочестия. Но мне и тебе необходимо охраняться от чтения книг, сочиненных лжеучителями. Всякому, не принадлежащему Восточной Церкви, Единой Святой, писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности, принадлежит имя лжеучителя. Скажи, как возможно позволить тебе чтение всякой книги, когда каждая читаемая тобой книга ведет тебя куда хочет, убеждает соглашаться на все, на что нужно ей твое согласие, отвергать все, что ей нужно, чтобы ты отвергал? Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько можно встретить между чадами Восточной Церкви понятия о христианстве самых сбивчивых, неправильных, противоречащих учению Церкви, порицающих это святое учение, понятий, усвоенных чтением книг еретических? Не оскорбись, друг мой, на мои предостережения, внушаемые желанием тебе истинного блага. Отец, мать, добрый воспитатель, не будут ли страшиться за невинного, неопытного младенца, когда он захочет невозбранно входить в комнату, где между съестными припасами множество яда? Смерть души бедственнее смерти тела. Умершее тело воскреснет, и часто смерть тела бывает причиной жизни для души. Напротив того, душа, умерщвленная злом, жертва вечной смерти. Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий, вовсе неприметный для незнающих. «Будет время», — предвозвещал святой апостол, «егда здравого учения не послушают, но по своих похотях изберут себе учители чешими слухом, и от истины слух отвратят, и к басням уклонятся. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Второе послание к Тимофею, глава 4, стихи 3 и 4. Не прельщайся громким заглавием книги, обещающим преподать христианское совершенство тому, кому нужна еще пища младенцев. Не прельщайся ни великолепным изданием, ни живописью, силою, красотою слога, ни тем, что писатель, будто святой, будто доказавший свою святость многочисленными чудесами. Лжеучение не останавливается ни пред каким вымыслом, ни пред каким обманом, чтобы басням своим дать вид истины и тем удобнее отравить ими душу. Лжеучение само по себе уже обман. Им обманут прежде читателя писатель. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 13. Признак книги истинно, существенно душеполезный – святой писатель, член Восточной Церкви, одобренный, признанный Святою Церковью. Аминь.